Глава 12. Журнал «Эпоха. Записки из подполья». В России Достоевского ждала умирающая жена. Он перевозит ее из Владимира в Москву и не покидает до самой ее смерти. Состояние ее было ужасно. «У Марии Дмитриевны, — сообщает он сестре жены, — поминутно смерть на уме, грустит и приходит в отчаяние. Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы у нее раздражены в высшей степени, грудь плоха и иссохла, как спичка. Ужас, больно и тяжело смотреть». Наступает трагический для Достоевского 1864 год. Дело о возобновлении журнала подвигается медленно. Михаил Михайлович придумывает новые названия «Правда», «Дело». Цензура их отвергает. Наконец, с большим опозданием приходит разрешение на издание «Эпохи». Подписка была сорвана. Объявление о новом журнале появилось в Санкт-Петербургских ведомостях только 31 января 1864 года. Январский номер выходит в марте. Внешний вид его приводит писателя в отчаяние. Некрасивая обложка, дешевая бумага, дурной шрифт, масса опечаток. У редактора денег нет, типография работает в кредит, сотрудникам не заплачен. Когда через год эпоха прекратила свое бедственное существование, оказалось, что на нее было истрачено все наследство братьев после смерти дяди Куманина, около 20 тысяч, и оставалось 15 тысяч долга. Для первого номера Тургенев присылает свои призраки. Достоевский расхваливает автору его произведения. «По-моему, — пишет он, — в призраках слишком много реального. Это реальное есть тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время, уловленная тоска. Этой тоской наполнены все призраки. Эта струна звенит в тумане». Но брату он сообщает свое искреннее мнение. «По-моему, в них, призраках, много дряни. Что-то гаденькое, больное, старческое, неверующее от бессилия. Одним словом, весь Тургенев с его убеждениями». Любезные письма и комплименты были притворством. Витязь горестной фигуры не простил своему обидчику. С годами ненависть его к гаденькому неверию европейца Тургенева все растет. Писатель принимает горячее участие в судьбе эпохи. Советует брату завести в журнале критический отдел под заглавием «Литературная летопись». Обещает ему великолепную статью на теоретизм и фантастизм теоретиков-современника и другую о Костомарове. Собирается написать разбор «Что делать» Чернышевского, «Сбаламученного моря» Писемского, и ничего не пишет. 9 февраля он признается: «Не скрою от тебя, что писание у меня худо шло». Вместо критической статьи о Чернышевском он задумывает повесть «Записки из подполья», свой художественный ответ на роман «Что делать». Писатель работает над этим странным произведением с мукой и отчаянием, сидя у постели умирающей жены. «Повесть вдруг мне начала не нравиться. Вся-то повесть дрянь, да и та не поспела». Михаил Михайлович торопит. Дела эпохи идут неважно. Достоевский заставляет себя приняться за нее снова. «Сел за работу, за повесть. Стараюсь ее с плеч долой, как можно скорее. По тону своему она слишком странная. И тон резок, и дик. Может, не понравится. Следовательно, надобно, чтобы поэзия все смягчила и вынесла». Первая часть записок из подполья была напечатана в январско-февральской книжке эпохи за 1864 год. Вторая часть писалась еще труднее. «Учения мои всячески теперь так тяжелы, — жалуется он брату, — что и упоминать я о них не хочу. Жена умирает, буквально. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне, потому что... Писать же работа не механическая, и однако ж я пишу и пишу. Иногда мечтается мне, что будет дрянь, но однако ж я пишу с жаром, не знаю, что выйдет. Вот еще что. Боюсь, что смерть жены будет скоро, а тут необходимо будет перерыв в работе. Если б не было этого перерыва, то, конечно, кончил бы». Весь ужас подполья, охватывающий нас при чтении повести по поводу мокрого снега, уже заключен в этих опасениях писателя. В работе необходимо будет перерыв, то есть придется хоронить жену. 9 апреля он умоляет брата не требовать у него повести для мартовской книжки. Повторяю, Миша, я так измучен, так придавлен обстоятельствами, в таком мучительном я теперь положении, что даже за физические силы мои при работе отвечать не могу. Я не знаю, что будет. Может быть, дрянь, но я-то лично сильно на нее повесть. Надеюсь, будет вещь сильная и откровенная, будет правда. Хоть и дурно будет, пожалуй, но эффект произведет, я знаю, а может быть, и очень хороша будет. Через несколько дней он сообщает, что во второй части будет 3 главы, вторая глава находится в хаосе, третья еще не начиналась, а первая обделывается. Ты понимаешь, что такое переход в музыке? Точно так и тут. В первой главе, по-видимому, болтовня, но вдруг эта болтовня в последних 2 словах разрешается неожиданной катастрофой. В печатной редакции эта первоначальная композиция не сохранилась. Повесть по поводу мокрого снега разделена не на 3 больших, а на 10 маленьких глав. Она была напечатана в апрельском номере «Эпохи». Так спешки, тревоги и отчаяние было создано одно из самых гениальных произведений Достоевского. Записки из подполья произведения странные. Все в нем поражает. Построение, стиль, сюжет. Первую часть составляет исповедь подпольного человека, в которой исследуются глубочайшие вопросы философии. По силе и дерзновенности мысли Достоевский не уступает ни Ницше, ни Кьеркегору. Он близок им по духу, он из их породы. Вторая часть — повесть по поводу мокрого снега. Подпольный человек, изложив свое кредо, рассказывает свои воспоминания. Связь между философскими рассуждениями и постыдными анекдотами из жизни героя кажется вполне искусственной, только в конце раскрывается их органическая спаянность. В произведениях докаторжного периода центральной темой писателя было мечтательство. Много вдохновенных страниц посвятил он психологии мечтателя, эстетической ценности фантазии и нравственному осуждению той призрачной жизни, которая есть ужас и трагедия. Подполье — естественное завершение мечтательства. Мечтатель-романтик 40-х годов в 60-х годах превратился в циника-парадоксалиста. Он 40 лет просидел в своем углу, как мышь в подполье, и вот теперь ему хочется рассказать, что он выжил и передумал в озлобленном одиночестве. Социальное и историческое положение подпольного человека определяется теми же признаками, какими раньше характеризовалось положение мечтателя. Это один из представителей еще доживающего поколения, то есть интеллигент петербургского периода русской истории, отравленный европейской образованностью, оторванный от почвы и народа, тип исторический, который не только может, но и должен существовать в нашем обществе. Он продукт среды книжного образования и абстрактной цивилизации, не живой человек, а мертворожденный общий человек. Автор вменяет ему в преступление, так как раньше вменял это мечтателю, измену живой жизни. Мы все отвыкли от жизни, даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей живой жизни какое-то омерзение. Ведь мы до того дошли, что настоящую живую жизнь чуть ли не считаем за труд, почти что за службу. Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь, и что оно такое, как называется. Мертворожденным, которые давно уже рождаются не от живых отцов, гомункулам из реторт, противопоставляется все тот же туманно-мистический идеал живой жизни. Содержание его не раскрывается, ведь мы даже не знаем, где живое-то живет. Смысл этой тайны утерян. Итак, подпольный человек определен как исторический тип и отнесен к прошлому, один из характеров протекшего недавнего времени. Но историческая маска легко снимается. Герой не только в прошлом, но и в настоящем не только я, но и мы. Автор постоянно выходит за пределы личности русского интеллигента и безгранично раздвигает рамки. Подпольный человек оказывается человеком 19-го столетия, порядочным человеком, который может говорить только о себе, сознательным человеком вообще. Он осмеливается излагать свои мысли от имени всякого умного человека и, наконец, просто человека. Следовательно, парадоксы подпольного человека не причуды какого-то полусумасшедшего чудака, а новые откровения человека о человеке. Сознание озлобленной мыши, защемленной в подполье, оказывается человеческим сознанием вообще. Мы сталкиваемся с загадкой создания. Человек становится человеком, если в нем есть сознание. Без сознания человек — животное. Но сознание возникает только от конфликта с действительностью, от разрыва с миром. Сознание должно пройти через отъединение и одиночество. Оно — боль, но, с другой стороны, одинокого сознания не существует. Оно всегда связано со всем человечеством. Оно соборно в этом мучительном противоречии трагедии личности. Усиленно развитая личность отталкивается от мира, отчаянно отстаивает свою самозаконность и в то же время притягивается к людям, понимает свою зависимость от них. Все отношения между личностью и миром проникнуты у Достоевского роковой раздвоенностью. Его герои всегда любят, ненавидя, и ненавидят, любя. Романтики его циничны, а циники полны восторженности. Идею двойственности автор внушает читателю стилистическими приемами первой части записок. Это не логическое рассуждение, обращенное к разуму, а непосредственное гипнотическое внушение голосом и интонациями. Мы воспринимаем почти физиологически раздвоение подпольного человека через неблагообразие его слога, дисгармонию синтаксиса, раздражающую прерывистость речи. Все герои Достоевского характеризуются словесно, но речевой портрет человека из подполья самый выразительный. Прежде всего поражает контраст между внешней и внутренней формой исповеди. Это монолог, в котором каждая фраза диалогична. Герой утверждает, что пишет исключительно для себя, что никаких читателей ему не нужно, а между тем каждое слово его обращено к другому, рассчитано на впечатление. Он презирает этого другого, издевается над ним, бранит его, но в то же время заискивает перед ним, оправдывается, доказывает и убеждает. Крики о полной независимости от чужого мнения чередуются с самыми жалкими задабриваниями врага. Подполье начинается словами: «Я человек больной». Я злой человек, непривлекательный я человек. Я думаю, у меня болит печень. После первой же фразы «я человек больной» многоточие и оглядка на читателя. Как будто рассказчик уже заметил сострадательную улыбку и обиделся. Читатель еще подумает, что он нуждается в его жалости, поэтому дерзкое «я злой человек, непривлекательный я человек». Далее развязно: «Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю». И снова оглядка. Уж не показался ли он читателю наивным? Чтобы исправить впечатление, этакий грациозный каламбур. К тому же я еще и суеверен до крайности. Но хоть настолько, чтобы уважать медицину. И опять опасение. А что, если просвещенному читателю он покажется ретроградом? Поэтому новый, неудачный каламбур в скобках. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Читатель может спросить, однако, почему же он не лечится. Нужно поразить ответом: «Нет, не хочу лечиться со злости». Читатель в недоумении пожимает плечами. Эта предполагаемая реакция уже раздражает рассказчика, и он отвечает дерзостью: «Вот вы этого, наверное, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю». И, забегая вперед, он предвосхищает возражение: «Я, разумеется, не сумею вам объяснить». «Не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я отлично, хорошо знаю, что и докторам я никогда не могу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно себе поврежу и никому больше. Думали меня поймать, а вот я вас поймал. Я-то, оказывается, лучше вас знал все ваши доводы. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Вы удивляетесь? Так и удивляйтесь. Мне-то что до этого? Мне этого и хотелось. Что ж делать, уж такой я парадоксалист». И так в каждой фразе. Полемика с воображаемым врагом, хитрым и ехидным, ведется в напряженно-страстном тоне. Постоянные оговорки, самооправдание и опровержение чужого предполагаемого мнения. «Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь перед вами раскаиваюсь?» Или «Наверное, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу?» Все эти оглядки должны доказать полное равнодушие к читателю, а доказывают, наоборот, рабскую зависимость от него. Отсюда все растущее раздражение и озлобление рассказчика. Чтобы освободиться от власти чужого сознания, он старается загрязнить и извратить свое отражение в этом зеркале, рассказывает о себе мерзости, преувеличивает свое безобразие, цинично высмеивает в себе все высокое и прекрасное. Это самозащита отчаяния. Образ, который запечатлеется в чужом сознании, будет не похожий на него маской. Он спрятан под ней, он свободен. Он избавился от свидетелей и снова юркнул в подполье. Наконец, при самых решительных утверждениях всегда остается лазейка отказаться от своих слов или целиком переменить их смысл. Клянусь же вам, господа, что я ни одному таки словечку не верю из того, что теперь настрочил. То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время неизвестно, почему чувствую и подозреваю, что я вру, как сапожник. Таков безысходный круг, по которому мечется больное сознание. Равнодушие к враждебному миру и постыдная от него зависимость. Мышья беготня. Перпетуум мобили. Подпольный человек не только раздвоен, но и бесхарактерен. Он ничем не сумел сделаться, ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. А это потому, что человек XIX столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером, деятель, существом по преимуществу ограниченным. Сознание — болезнь, приводящая к инерции, то есть к сознательному, сложа руки сиденью. Так ставится Достоевским проблема современного гамлетизма. Сознание убивает чувства, разлагает волю, парализует действие. Я упражняюсь в мышлении, а следственно у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее и так далее, в бесконечность. Причинная цепь упирается в дурную бесконечность, и в этой перспективе всякая истина не окончательна, всякое добро относительно. Для нового Гамлета остается одно занятие — умышленное пересыпание из пустого в порожнее. От сознания инерции, от инерции скука, не действуя, не живя, человек со скуки начинает сочинять жизнь. Обиды, приключения, влюбленность, подпольное существование становится фантастическим. Это игра перед зеркалом. Человек страдает, радуется, негодует и как будто вполне искренно. Но каждое чувство отражается в зеркале сознания, и в актере сидит зритель, который оценивает его искусство. Подпольный человек благородными речами переворачивает душу проститутки. Говорит горячо, искренно, до горловой спазмы доходит, и в то же время ни на минуту не забывает, что все это игра. Он дает Лизе свой адрес, но страшно боится, что она к нему придет. Голос зрителя в нем говорит: опять надевать эту бесчестную, лживую маску. Голос актера возражает: для чего бесчестную? Какую бесчестную? Я говорил вчера искренно. Я помню, во мне тогда было настоящее чувство. Но такова природа самосознания. Все разлагает на «да» и «нет». Какая может быть непосредственность и искренность в игре перед зеркалом? Сознание противопоставляет себя миру. Оно одно, а против него все. Поэтому оно чувствует себя затравленным, преследуемым. Отсюда болезненная чувствительность подпольного человека, его самолюбие, тщеславие, мнительность. Как обиженная мышь, он прячется в своей дыре и от мерзкой действительности спасается в фантазию. Раздвоение еще усиливается. С одной стороны гнусный мелкий разврат, с другой возвышенные мечты. Замечательно, что эти приливы всего прекрасного и высокого приходили во мне во время развратика И именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляя, однако ж, развратик своим появлением, напротив, как будто подживляя его контрастом. Раздвоение переживается как противоречие и страдание, становится предметом мучительного внутреннего анализа, но из страдания вырастает вдруг решительное наслаждение. Вот это поразительное место. Я до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подлинненькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную, гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость и, наконец, в решительное, серьезное наслаждение. Да, в наслаждение, я стою на том. Это парадоксальное утверждение — настоящее психологическое открытие Достоевского. В сознании происходит подмена плана этического планом эстетическим. Унижение — мука, но слишком яркое сознание унижения может быть наслаждением. Глядясь в зеркало, можно забыть о том, что отражается, и залюбоваться тем, как оно отражается. Эстетическое изживание чувства делает излишним воплощение его в жизни. Мечтать о подвиге легче, чем его совершать. У подпольного человека потребность любви вполне удовлетворяется готовыми формами, украденными у поэтов и романистов. До того было ее много, этой любви, что потом на деле уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать, и излишней б это уж и роскошь была. Исследование сознания приводит автора к выводу о его извращенности. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. И все же лучше быть усиленно сознающей мышью, чем так называемым непосредственным человеком и деятелем. Лучше быть ненормальным человеком, чем нормальным животным. Источник сознания — страдания, но человек от страдания не откажется, как не откажется от своей человечности. Так... В записках больное сознание раскрывается перед нами как человеческая трагедия. После анализа сознания следует критика чистого разума. Недоброжелательные читатели, с которыми полемизирует подпольный человек, начинают приобретать конкретные черты. Это позитивисты из современника и русского слова. Это утилитаристы и рационалисты вроде Чернышевского. Достоевский защищает человека от бесчеловечной философии необходимости. С не меньшим бесстрашием, чем Ницше и Киркегор, восстает он против каменной стены невозможности. Разум видит величайшую мудрость в преклонении перед необходимостью. Разве можно спорить с законами природы, выводами естественных наук и аксиомами математики? Мировой разум Гегеля преспокойно давит под колесами своей триумфальной колесницы отдельных людей. Отравление Сократа и сожжение Галилея нисколько его не трогают. На заявление разума «нельзя» подпольный человек дерзко отвечает «не хочу» и «не нравится». «Господи Боже!» — кричит он. «Да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два, четыре не нравятся?» «Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней, потому только что это каменная стена, а у меня сил не хватило». Это напоминает вопли Иова, тяжущегося с Богом. Выпады против законов разума облечены в ослепительно-парадоксальную форму. Подпольный человек не рассуждает, а дразнит и высовывает язык. «Дважды два, четыре — все-таки вещь пренесносная», — заявляет он. «Дважды два, четыре — это ведь, по моему мнению, только нахальство. Дважды два, четыре — смотрит фертум, стоит поперек вашей дороги, руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два, четыре — превосходная вещь, но если уж все хвалить, то и дважды два, пять, примилые иногда вещицы. Формула дважды два, четыре есть победа необходимости и смерти. Верить в грядущее полное торжество разума значит заранее хоронить человека. Когда будет составлена табличка всех разумных поступков и заранее вычислены все разумные хотения, то никакой свободной воли у человека не останется. Воля сольется с рассудком, и человек превратится в органный штифтик или фортепианную клавишу. К счастью, этой мечте рационалистов не суждено осуществиться, ибо рассудок не все в человеке, а только часть, тогда как воля – проявление всей его жизни. Рассказчик с огромной силой утверждает, что человек – существо иррациональное, главная цель которого – отстоять свою человечность, то есть свободную волю.